Глава 11. Юрию казалось, что он только закрыл глаза, как услышал голос Вали. Облокотившись на подушку, она прижимала к уху телефонную трубку и шепотом разговаривала. Кружевной воротничок ночной рубашки сполз на плечо, золотистые волосы рассыпались по одеялу. Солнечный луч проникал в стык драпировки окна и падал на ее лицо, отчего оно казалось еще прекрасней. «Эх, Валька, Валька!» – улыбнулся Юрий и потянулся. Валя положила трубку и засмеялась. «Ну иди же сюда, иди!» «Ох ты и хулиганка, ведь день уже, Валька!» «Пусть, это наш день, на той выходной!» Наконец они решили вставать. Юрий вскочил, но тут же склонился над Валей. «Валюша, я снова к старому разговору. Уже третий год мы вот так...» «Нехорошо. Бросай свою шахту и перебирайся ко мне. С маркшейдерским отделом управления я договорился. А так не семья у нас, а черт знает что». «Не время, Юрий. Я слышала, что Чай-Урья отрабатывается и управление расформируют, а прииски передадут Западу. И тебя куда-нибудь переведут». Она помолчала. «А разве плохо тебе? Разве мало мы встречаемся?» «Ну, хорошо, я буду выкраивать время приезжать к тебе. Теперь проще. Ходит рейсовый автобус. Согласен?» «Я на такой работе, Валюша. Да и новый заместитель начальника политотдела, полковник Жилнин, уже намекал». «Жилнин?» – насмешливо перебила его Валя. «Хорошо его знаю. Я познакомилась с ним еще на Западе, когда он приезжал по делу Краснова и вызывал меня как маркшейдера прииска. Тогда он работал в управлении НКВД. И он еще решается тебя в чем-то упрекать. Ладно, я как-нибудь сама с ним переговорю». Валя принялась накрывать на стол. В дверь постучали. Юрий прошел в коридор и сбросил крючок. «А, брат Юрка, я знал, что ты здесь», — говорил Самсонов, протискиваясь в дверь. За его широкой спиной показалось смеющееся лицо Марины. «Вот же разбойники! Все одни, все для себя. А как же с заботой о ближних?» — шумел он, пропуская вперед Марину. Лаврова торопливо пожала Юрию руку и сразу бросилась к Вале. «А меня? Ну, Валечка, ну хотя бы в щечку!» — смеялся Самсонов. Валя отмахнулась. Валерий пристроился к столу. «На мою на могилку знать никто не придет. Валюша, ну ты-то придешь?» Он вздохнул полушутя, полупечально, и поставил бутылку на стол. «Это дамская. В самом деле, в работе преуспеваю, фигура видная, а в личной жизни не получается. Почему так?» Самсонов болтал без умолку. Валя готовила закуску, Марина помогала. «Выбираешь долго. Вон сколько невест пропадает. Только заикнись», — заметила Валя, убегая на кухню. «Большому сердцу большая любовь, а ее скоро не сыщешь», — шутливо заметил Юрий. Валерий покосился на дверь, за которой то и дело мелькало платье Марины, и совсем сник. «Эх, брат Юрка, брат Юрка!» «Где ты встретил Марину?» «У диспетчерской, автобусом приехала». «Совершенно случайно, просто вместе дошли. Знаешь, какая она. Работала же в техотделе, так взяла и закончила курсы взрывников и получила направление на разведку, чтобы быть ближе к Анатолию. У него через год заканчивается календарный срок». Женщины принесли тарелки, рюмки. Все сели за стол. «Да, чуть не забыл», – спохватился Валерий. «К вам приехало начальство. И сам генерал, и какие-то полковники, и политотдельцы. В лагерях предстоят крупные изменения». Валя заволновалась. «Позавтракаем и пойдем. Мне нужно быть в шахте. Могут возникнуть какие-нибудь вопросы. А вы походите по поселку, разузнайте». Никишов приехал прямо в поселок. Юрий нашел его возле общежитий. «А ну, директор, иди, иди!» — поманил он Колосова. Рядом с ним стоял высокий полковник. «Полковник Уфимцев дислоцируется на Аратукане», — представил полковника генерал. «Передашь ему оба корпуса бывшего управления, двухэтажный дом, старые гаражи, конюшни и пару отдельных домиков для командного состава. В общем, разместишь всех офицеров и хозяйство.